как можно скорее наказать Пак Кын Хи и душою вразрез с мнением общественности. Активно одобряем и солидаризируемся со справедливой борьбой южнокорейской организации через чайные народные действия. По такими заголовками на днях Ассоциация корейских граждан в Китае распространила заявление, требуя отставки Пак Кын Хи. И представитель Цуннанского общества Ассоциации корейской молодежи в Китае недавно выступил со статьей в активную поддержку правых выступлений южнокорейского населения.